для трактирщика свидетельствовали о твердой уверенности. И тут меня словно осенило. Саймон. Я заказал выпивку, и мы усели за стол достаточно приветливо и дружелюбно. «Я слышал, ты стал наставником и учителем молодого джентльмена», — сказал Картер. «Выпьем за удачный поворот в твоей судьбе». «Откуда тебе это известно?» — поинтересовался я. Он с хитрым видом потер себе переносицу и ухмыльнулся. «О, мне известно значительно больше», — понизив голос, проговорил он. «Послушай, мастер-студент, мы всегда были друзьями. Ты не из тех, кто кичится своей ученостью и не желает водиться с простыми людьми. Ты не задираешь нос перед ними. Так вот, ходят слухи, будто твои благородные хозяева — люди богатые и собираются стать еще богаче». Он искоса бросил на меня проницательный взгляд. «Кажется, я догадываюсь, откуда у тебя такие сведения», — сказал я, пытаясь нащупать лазейку к источнику его информации. Картер кивнул. «Похоже, ты слышал, как я толковал тут с этой неотесанной деревенщиной. Я уже сказал, что мы с тобой всегда были друзьями. И если я сообщу тебе новость, заинтересующую тех, с кем ты теперь связан, то заплатят ли они мне за нее?» Я знал его как двуличного мошенника и обманщика. Было очевидно, что он не прочь добавить наши денежки гинеям, полученным от Симкинса, или от Саймона, и обвести всех нас вокруг пальца. С другой стороны, если существует враждебный заговор, если Саймон пронюхал о наших поисках и намерен нас опередить или даже применить силу, дюжина возможных вариантов промелькнула у меня в мозгу, то быть заранее предупрежденным в любом случае означало быть заранее вооруженным. «Вполне возможно», — ответил я ему. «Однако кто знает, не устарела ли уже твоя новость?» «Вот как? Ты всегда был хитрым и рассудительным, и о многом, конечно, уже догадался. Но я могу сообщить детали. Только не здесь. Перейдем в соседнюю комнату и там потолкуем». Он подозвал служанку, которая подняла откидную доску прилавка, и мы прошли в маленькую комнату, где стояли стол и несколько табуретов топорной работы. Служанка вошла вслед за нами, поставила на стол бутылку и пару стаканов и оставила нас одних. Картер подошел к окну, посмотрел сквозь грязные запыленные стекла на реку. Туман продолжал сгущаться, и он, чтобы лучше видеть, протер стекло рукавом. «Чертова погодка!» — проворчал Картер. «Скоро начнется прилив. Видишь, вон тот барк, пришвартованный к ближнему причалу». Примечание. Барка — речное, мелкосидящее судно, без парусов, которое сплавляется вниз по течению или ходит под буксиром. Я шагнул к окну, и он отступил в сторону, освобождая проход. В следующую секунду голова моя словно взорвалась от сильного удара по затылку. В ушах зазвенело, из глаз посыпались искры, и я, уже теряя сознание и ничего не видя перед собой, инстинктивно повернулся и сцепился с Картером в отчаянной борьбе. Мы оба грохнулись на стол, и в то же мгновение силы оставили меня. Очнулся я в кромешном мраке, не понимая, где я, и что со мной произошло? Я лежал, скрючившись три погибели, касаясь коленями подбородка, упираясь головой в скользкие доски потолка, вдыхая тошнотворный запах плесени и прислушиваясь к доносящемуся откуда-то шуму текущей воды. Запястья и лодыжки мои были связаны. В конце концов я понял, где нахожусь. В желобе вербовщика, по которому он сплавляет свои беспомощные жертвы. Вскоре меня спустят вниз, в поджидающую лодку, чтобы переправить на борт уходящего в море судна. Или прямо в Темзу. Именно ее звуки я и слышал сейчас. Глухой шум приливной волны, плескавшейся подо мной. Таков оказался трагический финал моего великого дня. как последний